«Это я-то не успею!» — воскликнул спартанец. «А ну-ка, Нурик, метни копье!» Его крики я слышал уже далеко позади, но спустя буквально несколько секунд Леонид обогнал меня. Он, словно ведьма восседая на копье, несся вперед и показывал неприличные жесты в мою сторону, а его злобный хохот мог распугать последних выживших врагов в городе. «Да, это будет весело, но только, если мы выживем, конечно же!» Глава 12. Взмах кровавыми крыльями, и красные кристаллы градом обрушились на головы иномерцев. Сразу несколько метров стены были зачищены в одно мгновение, и спустя секунду уже я приземлился сверху, оставив в каменном полу глубокие трещины. Мне разминка не нужна, и так не хватает ни на что времени. Потому не стал медлить и сразу врезался в ряды врага, не останавливаясь ни на один миг. Взмах мечом, и двое бойцов падают на пол, схватившись за животы. Вспышка и зеленый туман распространился на десятки метров в разные стороны. Это умное заклинание, оно бьет только по слабым местам. Так что у кого-то тут же сломалась нога, другой вспомнил про старые раны, у третьего произошел разрыв селезенки. Лишь парочка иномерцев отделались мощнейшей диареей, остальным же досталось куда больше. Слепота, инфаркты, параличи. Все разом заболели и остановить меня было уже некому. Разве что один из магов смог устоять на ногах и запустил в меня ледяное копье. Правда, я поймал его еще на подлете и метнул обратно, пронзив бедолагу насквозь. Главная задача сейчас – ослабить врага, который готовится встречать основную армию. Отвлечь на себя внимание, устроить на стенах хаос. Ну и поразить как можно больше противников, это тоже лишним не будет. На это все есть не так много времени, как хотелось бы. Все-таки тут тоже далеко не самые слабые воины и маги. Большую часть слабаков срезало ракетами, иначе тут было бы не протолкнуться. Протолкнуться тут можно, но при этом меня, то и дело, пытается кто-то атаковать. Магические снаряды, заряженные копья, стрелы. Какие-то мужики в золотых доспехах и с огромными рунными топорами. В общем, весело тут, и скучать мне не позволяют. А я, в свою очередь, тоже без добавки их не оставляю. Бегаю, раздаю всем им то, чего они заслуживают. А заслуживают они много чего. И лучи поноса, это лишь начало длинного списка. Все-таки за такую долгую жизнь я смог в достаточной мере развить свое воображение. Действовать быстро приходится еще и потому, что враг пока не смог осознать происходящего. Сопротивление я встречаю только там, куда прихожу, тогда как специально противник какие-то усиленные отряды по мою душу пока не присылает. Нет, возможно, они просто не видят во мне угрозы. Так как за несколько секунд до моего приземления Леонид воткнулся в крепостную стену и пробил ее насквозь, а судя по звукам и всплескам энергии, за этой стеной прятался довольно крупный отряд магов. Вжух, и мимо моего лица пролетела электрическая сфера, разрядами спалив мне правую бровь. Обидный урон, но не критичный, так что продолжаем уворачиваться. Тем более, что эта сфера затем поджарила сразу двоих иномерцев, но это совсем не волновало мага. Я несся сквозь ряды защитников, а он откуда-то снизу выпускал по мне один снаряд за другим. Итак, пока у него не кончились запасы энергии, а на стене закончились бойцы. Некоторое время бегал, развлекался и поглядывал по сторонам. Леня тоже развлекается, не стоит его отвлекать, а мои гвардейцы уже вот-вот начнут десантироваться и захватывать этот участок стены. А пока я водил взглядом по земле, откуда-то с неба на меня упал самоуверенный мужик с механическими крыльями и паровым двигателем за спиной. Он налетел крайне уверенно, думая, что вот сейчас снесет меня с ног и разрубит на части, но вместо этого встретился с крупным кровавым кристаллом, что вырос прямо у него на пути. Как и думал, эти крылья оказались совсем не маневренными, потому он уклониться не смог и нанизался на кристалл, словно шашлык на шампур. Шашлык. Почему от одного лишь звучания этого слова сразу так хочется есть? Я ведь специально перекусил перед началом сражения, чтобы мысли о еде не отвлекали от ведения боя. Мужик нанизался на кристалл, а я сразу пустил в него свою энергию. Ага, понятно, это не совсем механические крылья. Точнее, они-то механические, но при помощи магии буквально вживлены в тело пилота. Но это не проблема, так как я сразу расслоил ткани и аккуратно отделил механизм от плоти. После чего подбросил крылья в воздух, где их подхватила стайка голубей. А что, нам пригодится. Паровые механизмы я хотел изучить еще давно, а тут даже рабочий вариант, который можно будет использовать в дальнейшем. Он убил грозу небес, воскликнул кто-то на башне. Собственно, это все, что он успел прокричать, прежде, чем туда забрался Леонид и одним ударом копья рассек бедолагу на четыре части. Надо будет сказать спартанцу, что копье – это, вообще-то, колющее оружие. Им тыкать надо, а не размахивать, как дубиной. Мы с Леней еще немного пробежались, и вскоре начала работать наша артиллерия. А это значит, что на подходе наш усиленный отряд. Кого-то доставили голуби, они сбивались в стайки, хватали бойцов за специальные петли на экипировке и переносили сразу через стену. Что удобно, такой воздушный десантник может начинать отстреливать врагов еще в процессе транспортировки. Также десантированием занимался Нурик. Мы все помним, что он защитник и штурмовать город не собирается, потому для него была выделена отдельная роль. Ему выдали специальные утяжеленные копья, к которым крепятся наши гвардейцы. А дальше все просто. Нурик кидает копье, оно тащит за собой бойца, висящего на пружинищих лямках, после чего снаряд вонзается в стену. Вот по этим чугунным копьям бойцы и забираются наверх. Звучит бредово, но ведь работает. А то, что работает, чинить не стоит, это мы уже 100 раз проходили. Главное, что противник не ожидал чего-то подобного. Сначала иномерцы готовились к магическому обстрелу, а получили наш обычный, ракетный. Удивило ли их это? Уверен, что удивило, но такое удивление пережили далеко не все. Затем по их планам мы должны были начать массированное наступление сразу по всем фронтам. А в итоге, что? Мы нападаем, но только в магическом лесу, где сражается Саня, и здесь, на крайне ограниченном участке стены. Бедолаги до сих пор ждут, когда начнется основная фаза наступления и не понимают, что она уже началась. Наша цель и есть в том, чтобы локально прорвать линию обороны, а не захватывать стену целиком. Собственно, из-за этих заблуждений командование до сих пор не прислало сюда подмогу. На остальных участках стен так и стоят готовые к бою солдаты, но идти на помощь товарищам не спешат. А здесь, на нашем участке тем временем остается все меньше и меньше людей. Не обошлось, кстати, и без забавных моментов, когда Леня вылез, весь покрытый какой-то липкой зеленой дрянью, похожей на кисель. Он с трудом шел вперед по стене, а к этому киселю прилипало разбросанное оружие, всяческий хлам и даже трупы поверженных иномерцев. Видимо, враг понял, что этого человека не убить, и потому решил хотя бы унизить. Вот и измазал спартанца соплями, чтобы нанести хотя бы моральный ущерб. А в следующий момент я увидел, как в Леню летит бочка. Он среагировал молниеносно и рассекающим потоком энергии разбил бочку пополам. Вот только из нее хлынула все та же зеленая жижа и устремилась прямо к Леониду. Он отскочил в сторону, а она за ним. Спартанец откатился назад, но жижа все так же продолжала тянуться к нему. Ладно, выходит, что это не сопли, а просто алхимики постарались. В итоге, жижа догнала Леню, но это лишь разозлило воина, и он выпустил мощную волну концентрированной энергии, обратив химическое оружие в дым и пепел. А я что? А я тут бегаю и размахиваю клинком. Что еще мне остается делать? Бегают какие-то иномерцы, мои гвардейцы тоже носятся. Ну и где настоящие войска? Где сопротивление? Я усилил свой голос и прокричал в сторону центра города. Почему настолько легко? Или вы думаете, что мы недостойны увидеть вашу силу? Хотя я понял, у вас нет никакой силы, вот вы и проигрываете. Мой голос эхом прокатился по всему городу и на несколько секунд воцарилась тишина, а следом прямо передо мной с неба упал сгусток пламени. Он прожег дыру в камне, взорвался множеством осколков и волна огня сбила моего гвардейца со стены. А пока он летел и горел, я кинул в него целительскую сферу. Так что, по приземлении, бедолага получил не только переломы всех конечностей и ребер, но и мощнейший исцеляющий заряд. Полежал пару секунд, поднялся на ноги, спокойно потушил огонь и пошел. «Эй, я тебя исцелил, чтобы ты на базу шел. Твой бой на сегодня окончен». Я крикнул ему, а то он снова на стену полез. Вот ведь воспитал безбашенных, а теперь удивляюсь. «Ну что, ты звал, милый?» Из огня вышла рыжеволосая девушка на вид лет 25. «Что ж, теперь я твой противник. Меня зовут Хелена Испепеляющая, и я бы очень хотела познакомиться с тобой поближе». Она подошла и провела рукой по моей щеке, оставив на ней ожог. «Ну что, повеселимся. Сразу предупреждаю, я горячая штучка». Договорить она не успела, так как ее снесло мощнейшим потоком некротической силы. Удар оказался настолько мощным, что гниющую прямо в воздухе могиню отбросило на 700 метров. А башня замка, в которую она влетела, тут же обрушилась. «Ша-ша-ша», — зашипела рация у меня на груди. «Дорогой, постарайся драться только с мужиками, пожалуйста», — проговорила Вика. «А женщин на нас оставь, хорошо, так я же это, не выбирал, она ведь сама пришла». Впрочем, спорить все равно смысла нет, потому ответил согласием. «Рядом, кстати, Клея сражается, даже не помню, как она сюда добралась, на голубях или на копье, другого пути пока не открыли». Так что тут одно из двух, режется с целой толпой иномерцев, причем, то и дело, получает все новые ранения. Но прикончить ее не так-то просто, враги быстрее устанут рубить, чем она истратит свою внутреннюю целительскую энергию. Правда, сами они об этом не знают, потому продолжают так стараться. Стоит отметить, что стена пока не захвачена, но зато у нас сохранился некий паритет. Иномерцы уже начали присылать подкрепления, а мы все равно держимся, и все их попытки выбить нас оказываются тщетными. «Ладно, скучно становится, надо как-то разогреть обстановку, что ли, Кля?» — крикнул своей ученице. «Знаешь, что я сейчас вижу? Вы видите, как я сражаюсь?» — уточнила она. «Нет, я вижу пересдачу, даже две пересдачи. С каких пор ты стала такой бездарной воительницей?» — нахмурился я, тогда как Кля стала стремительно бледнеть. «Но я еще не начала, только разминаюсь». Начала оправдываться она. Думала, сейчас суставы прогрею и тогда ух. Да-да, конечно, столько лекций, столько тренировок, столько времени потрачено. Вздохнул я и махнул на нее рукой. Ну ничего, вернемся и я займусь твоим обучением. Может, получится сделать из тебя нормального воина. Женщина, напротив Клея все это время стоял мужик в золотой броне и шлеме в форме головы льва. «Не отвлекайся, сейчас я твой противник». Сказав это, он быстро замахнулся и вогнал свой топор ей в плечо. Она даже не уклонялась, просто приняла удар. «Лучше беги», — в голосе Клея послышались стальные нотки. «Бежать?» — хохотнул тот. Как бы не так, он вытащил кинжал и хотел вогнать его в живот девушки, но та ловко перехватила руку и начала вбивать морду льва своей головой. Успокоилась только тогда, когда лев смотрел вовнутрь шлема, а мужик лежал распластанный по полу. «А вы следующие, утырки». Клея резко выдернула топор из плеча и указала им на остальных бойцов. Да уж, а ведь она всегда так делала. Специально запугивает врага, а потом нарочито медленно за ними гоняется, чтобы они забежали за угол, и я не смог увидеть, как она лениво их добивает. А еще у Клея есть другая тактика, тоже довольно ленивая. Она просто ждет, когда противники устанут ее рубить, и только потом начинает с ними расправляться. Новый главнокомандующий объединенной армии вторжения, а теперь уже обороны Северодвинска, стоял на самой высокой башне города и смотрел вдаль. «Господин, отойдите от бортика!» — послышался крик, стоило ему сделать шаг ближе к краю. «Что, солдат, ты совсем страх потерял?» — нахмурился мужчина. «Или забыл, кто перед тобой? У нас есть приказ бить вас по ногам, если вы подойдете ближе, чем на 3 метра к краю». Виновато развел тот руками. «Да что ты себе позволяешь?» — прорычал командующий. «Скажи, кто отдал тебе такой приказ, и я сам сброшу его с этой башни. Ну там не один человек, их много. Плевать, всех сброшу», — взревел мужчина. «Этот приказ от Содружества Императоров», — пожал плечами стражник. «Ты сейчас пошутил так?» Командующий не смог поверить в услышанное. «Не шути с ними», — прокряхтел архимаг, что сидел неподалеку, потирая ушибленную ногу. «Не надо, друг, они, и правда, лупят по ногам». Командующий просто махнул на них рукой, но подходить к краю не рискнул. Впрочем, все прекрасно видно и отсюда, и сейчас мужчина не мог понять логики врага. Почему в наступление перешли столь малые силы? Огромная армия стоит неподалеку и не предпринимает никаких действий, тогда как небольшая группа берет штурмом ограниченный участок стены, словно варвары бросили на убой своих людей. Причем можно было бы раздавить их одним ударом, но командующий заподозрил подвох. Вот сейчас отправит он усиленный резервный отряд, а враг начнет наступление. И в таком случае можно пропустить основной удар. Потому приходится ждать. А пока ждут, люди погибают. И вот как поступить, пока непонятно. Говорят, железные копья, которые в этом мире называются ракетами, нанесли не так много урона, как могли бы. Да, большая часть слабых солдат, обычных рядовых, пострадала, но они здесь были скорее для массовки. В основном их ранило осколками, так что сейчас бывшие крестьяне, которых направили сюда в качестве пушечного мяса, отправились по домам. Тогда среди настоящих воинов пострадало всего около десятой части, и они, по большей части, остались здесь. Также ракеты повредили укрепления и постройки, но это тоже не проблема. Маги Земли восстановят все за неделю, надо только выиграть сражение. Кстати, по нашим подсчетам, этот удар можно сравнить с ударом целой коллегии магов, добавил помощник командующего. И еще, скорее всего, такая атака уже не повторится. Хах, наверное, вся страна вкладывала ресурсы в этот удар, хохотнул командующий, тогда как советник, ответственный за изучение местного оружия, скривился. Да, страна, конечно, пробубнил он. Еще некоторое время они стояли на башне и смотрели на то, как разворачивается сражение. Несколько раз прибегали гонцы и докладывали о потерях, но это видно и отсюда. Тогда как командующий размышлял о том, как ему лучше поступить. Снимать войска с других участков было бы слишком опрометчиво, ведь явной угрозы обороне эта атака не несет. Но и оставлять все в таком виде тоже нельзя. Он выходил победителем уже из сотен сражений, так что является одним из самых опытных полководцев. А сейчас ему доверили столько ресурсов, что аж голова идет кругом. Возможно, именно поэтому стражники и не подпускают к краю башни. Ладно, достало, в какой-то момент махнул командующий рукой. Использую козырь. Приказываю открыть саркофаг измученный. Господин, вы уверены? Спустя несколько секунд тишины, подал голос заместитель командующего. Все-таки нам этот артефакт выдал сам король Лифиани, и он просил использовать его только в самом крайнем случае. Уверен, отрезал мужчина. У него есть старые счеты с королем Лифанием, и если не использовать здесь саркофаг, его придется вернуть. А он совсем не хочет, чтобы такой могущественный и редчайший артефакт возвращался в руки неприятеля. Наши люди уже надели специальные амулеты. Да, конечно, закивал помощник и сам положил руку на свой амулет. Что ж, тогда давайте уничтожим врага одним ударом, оскалился мужчина. Начинайте. Саркофаг был заранее перенесен в самое безлюдное место, как можно дальше от центральной башни, так что командующий смог полюбоваться на процесс с активацией с безопасного расстояния. Прошло всего около минуты, как вдруг во всем городе стало слышно мелодичное звучание арфы. Все прочие звуки разом стихли, а люди начали бледнеть от ужаса и схватились за свои защитные амулеты. Затем по городу стал растекаться легкий серый туман, и момент, когда саркофаг был окончательно активирован, увидел каждый присутствующий. Ведь в небо ударил столб темного дыма, а над городом появилось существо в черном, рваном балахоне, что развивался на ветру обрывками пропитанной проклятиями ткани. Если сама смерть существует, то она, помощник дрожащей рукой указал на существо, на втором месте по важности. Никто бы не стал с ним спорить, ведь многие слышали, что на заряд такого артефакта требуется по меньшей мере 200 лет. Сначала нужно найти невинную жертву, замучить ее до смерти, извлечь душу и целых 100 лет заставлять ее испытывать невыносимые страдания. Только после этого душу помещают в саркофаг, где она страдает еще сильнее, ведь он создан специально для этого. Саркофаг этот размещают на кладбищах, чтобы душа пропиталась эманациями смерти, и чем дольше она там страдает, тем лучше будет эффект. Черный монстр, что уже давно растерял свой разум, завис над городом, и животный ужас охватил даже самых сильных воинов. Тогда как командующий взял дрожащей рукой посох управления и, найдя взглядом вредного лекаря, указал им на него. Сначала убьет их главного, оскалился мужчина, а затем и остальных. Так что мы можем уходить, дело сделано. Хотя нет, я все-таки досмотрю. Командующий мельком посмотрел в сторону стражников и, убедившись, что все их внимание приковано к измученной душе, подошел на шаг ближе к краю башни. Бунтарь в душе возликовал, и теперь мужчина с улыбкой наблюдал за уничтожением своего врага. Тем временем темная сущность пролетела над городом и направилась к лекарю. Тот стоял на стене и встречал ее взглядом, но вскоре она ударила в него серым лучом, тогда как враг выставил руку вперед и встретил атаку зеленым светом. Некоторое время продолжалось это противостояние, но мужчина был совершенно спокоен, ведь никто не сможет победить измученную. Только благодаря наличию такого артефакта, на королевство Лифиания не нападали вот уже 200 лет. Никто попросту не хочет связываться с такой мощью. Да, смотрите, сломался, воскликнул мужчина, когда зеленый свет начал угасать, а измученная душа медленно поплыла в его сторону. Смотрите, он принял свою смерть, возликовал командующий, ведь его враг погасил свою магию и сейчас стоял, раскинув руки в стороны. Душа медленно приближалась к нему, и когда подобралась вплотную, противник просто взял и обнял ее. Вспышка. И черные лохмотья, пропитанные смертью и проклятиями одежды, стали разлетаться в разные стороны. Лоскуты плавили камень одним лишь касанием, а убитые солдаты вставали в виде зомби и падали в земном поклоне. Темная сущность менялась прямо на глазах. Совсем скоро она из страшного монстра обратилась в сверкающий светлый силуэт молодой прекрасной девушки, тогда как лекарь отстранился от нее и нарисовал пальцем ей на лбу магический круг. И спустя несколько минут у нее под ногами раскрылась серая воронка, в которую тут же затянула душу. Аво! Звенящую тишину разрезал голос архимага с побитой ногой. «Мужики, извините, но я пошел», он ловко подскочил и, пользуясь замешательством стражников, сиганул с башни. «Она же непобедимой была, да», уточнил заместитель командующего. «Вообще, так считалось, ага», растерянно проговорил мужчина. «А знаете, что, открывайте-ка порталы, но вы же говорили, что это только в крайнем случае, открывайте сраные порталы». Глава 13. «Ну молодцы ведь, могут, когда хотят, столько порталов открыли, такую подмогу сюда пригнали, словно на них сотня архимагов напала. Всего-то надо было освободить одну измученную душу от бесконечных страданий и позволить ей отправиться в объятия предвечной. Миша, я все понимаю», подошла ко мне Вика, хотя она должна была оставаться в тылу, но никак не штурмовать вместе со мной стену города. «Мне тоже ее жалко, честное слово, и я ощущала ее боль, но обнимать-то обязательно было». «Стоп, сразу поднял я руки, это работа. Как минимум, я лекарь, и осмотр пациентов тоже не всегда происходит в одетом виде. Представь себе, иногда пациенты бывают голыми и пациентки тоже. Я понимаю, но все-таки», замялась девушка. «Точно обязательно было, да, просто мог ей руку на лоб положить, и все. Нет, ее не исправить и я даже пытаться не буду. Просто надо принять, как факт, что жена некромант, это приговор. Так всегда будет и с этим мне проще смириться. Так что мы делаем, в итоге». Черномор снял шлем и почесал затылок. «А то здесь столько порталов. Как-то даже неожиданно. Будем вводить основные силы или как? Никого мы вводить не будем», помотал я головой. «Наоборот, пусть основные силы отступают и остаются на втором рубеже, там будет безопаснее». «В смысле?» – возмутился он. «Ты же понимаешь смысл слов «основные силы», они ведь основные, ими надо наступать». «Давай», – отмахнулся я, – «отступайте пока». Черномору ничего не оставалось, кроме как передать приказ по рации, и наша армия сразу пришла в движение, тогда как со мной осталось не так уж и много людей. Клеа, Мира, Фильк, Нурик. Все самые сильные встали вокруг и приготовились держать позиции на окраинах города. «Учитель, ты ведь явно что-то задумал. Я знаю этот твой взгляд». Клеа как-то подозрительно на меня посмотрела. «Я задумал?» Возмутился я. «Мы хорошенько подергали врага и все, хватит, можно спокойно уходить. Ты ведь представляешь, сколько сил, средств и энергии им пришлось потратить на такое количество порталов. Еще пару раз повторить такое, и они сами уйдут по домам, так как платить солдатам и магам будет уже нечем, и это действительно так. Подобные переносы сильно бьют не только по казне врагов, но и по возможностям портальщиков. У них ведь нет архимагистра-лекаря, который просто возьмет и восстановит их полностью». «Нет, учитель», – замотала головой Клеа, – «я вас знаю достаточно долго, и отчетливо вижу, что вы что-то задумали». «Ой, ладно», – махнул на нее рукой и написал короткое сообщение Фипче, а спустя пару секунд рядом раскрылся портал и паренек вывалился оттуда. «Ну все, начинай то, что мы с тобой репетировали недавно», – отдал ему приказ, а тот сразу погрустнел. «Вы уверены?» – на всякий случай уточнил он, так как очень не хотел повторять ту репетицию. «Давай, не бойся», похлопал его по плечу, «у тебя же в прошлый раз почти получилось». «Хорошо», обреченно вздохнул Фипче, «какие-то проблемы», прищурился я, так как очень уж обреченно он выглядит, словно его на плаху ведут, не иначе. «Да страшно просто», пожал он плечами. «Фипче, ты же ничего и никогда не боишься», возмутился я, «тебе главное, чтобы в миске рис был или лапша, а остальное тебя никогда не волновало». «Я тоже так думал, и даже умирал в самолете не раз», вздохнул паренек, «но сейчас как-то страшновато». «Что ж, всем страшно, особенно Клеа, так как она видела эту мою улыбку уже не раз». Фипче потратил еще некоторое время на то, чтобы наконец решиться и, смирившись со своей участью, полез в туристический рюкзак, что все это время висел у него за спиной, вытащил оттуда пару медальонов и повесил на шею, затем стал вытряхивать кольца и надевать их на пальцы. Получилось по 6 штук на каждом, но на этом паренек не остановился и продолжил доставать все новые и новые артефакты из бездонной сумки. Всевозможные браслеты, ожерелья, еще кольца. «Стоп!» – воскликнул я. «Вот это кольцо должно идти не после того. Наоборот, успел вовремя остановить его». «Точно!» – хлопнул себя по лбу портальщик. «И как я мог перепутать?» Он усмехнулся и поменял кольца местами. «Вот так правильно ведь?» «Да, так правильно!» – кивнул ему. «Хотя, в случае неправильного расположения артефактов, он узнал бы об этом первым. А что могло случиться? Надень их в неправильном порядке». Фипче продолжил облачаться и поинтересовался у меня. «Да так, ничего страшного», – махнул я рукой и представил, как вся площадь в радиусе 10 километров дробится на осколки, как земля рушится и летит в бездну, а сверху это крошево закрывает океан, голова бы болела. «Фипче, у меня, у всего мира», – похлопал его по плечу. «Ты продолжай, продолжай». Браслеты на ноги, амулеты, все это появлялось на теле паренька и одним рюкзаком отделаться не удалось. Так что вскоре он открыл еще один портал и достал оттуда второй рюкзак, в котором хранилась особая куртка. На ней заранее были закреплены все артефакты, так что оставалось только надеть ее и застегнуть молнию. «Готов?» – уточнил у него и паренек утвердительно кивнул. «Хорошо, шарксы готовы?» – кивнул теперь Черномору. «Готовы?» – ответил он. «Со вчерашнего вечера раз 20 переспросили меня, когда уже начинать. Да, хорошо, что мы не стали отправлять вообще всех шарксов в другой мир. Да они и не хотели. Один отряд остался жить в нашем поселении, и акулы продолжили нести службу в моей гвардии. И пусть угроза рыболюдов устранена, но они все равно могут быть полезны. Ведь враги приходят к нам не только из порталов, но иногда передвигаются на своих кораблях по морям. Ну, тогда начнем». Хлопнул по плечу Фипче и залил в него достаточно энергии. «Давай, как мы учили, а остальные, защищать его любой ценой. Ни один процесс не должен быть нарушен. Защищать!» Радостно воскликнул Нурик и приготовил щиты. «Счастье-то какое! Как же хорошо! Еще и любой ценой!» Из глаз его брызнули слезы счастья. Портальщик закрыл глаза, взмахнул руками, и все 750 артефактов на его теле ярко сверкнули, начав постепенно активироваться и выполнять каждой свои функции. Сам он тоже не стоял без дела и как мог контролировал запущенные процессы, а заодно управлял пространством и создавал сложнейшие заклинания, которые мы с ним придумали не так давно. Враги же сразу поняли, что происходит явно не то, на что они рассчитывали, и потому активизировались и стали бросать на нас своих сильнейших воинов. Как-никак, такие всплески энергии можно из столицы разглядеть, не говоря уже про расстояние в пару километров. А вот разгадать наш план не так-то просто. Даже я бы вряд ли угадал. Нурик сразу принял на щиты несколько магических атак. Вообще маги по всему городу забрались на башни и самые высокие здания и обрушили на нас град всевозможных снарядов. Ледяные сосульки, огненные кулаки, всякие электрические вихри и прочий мусор. Нурик обуглился в считанные мгновения, но все равно продолжал стойко защищать Фипче, не обращая внимания на многочисленные раны. А еще ему было совершенно наплевать на то, что от его одежды остался лишь пояс, остальное все сгорело. Ничего страшного, у него рук хватает, так что срам при необходимости сможет прикрыть. Эррах, с диким ревом прямо с неба на нас упал громила трехметрового роста. Он не носил броню, да и в защитных артефактах не видел смысла. Просто прыгнул на нас и встал в боевую стойку, приготовив свои массивные кастеты. Секунда, и вот он оказался рядом с Фипче. Ехидная ухмылка стала еще шире, и замахнувшись, он попытался снести нашего портальщика одним ударом, но я успел перехватить его огромную руку. От удара даже камни вокруг растрескались и начали осыпаться, но я не сдвинулся ни на сантиметр. Наоборот, влил побольше энергии, и волна зеленоватой энергии покатилась по его могучей руке. А через какое-то время рука стала усыхать, уменьшаться, и вскоре превратилась в совсем тощую, будто бедолагу не кормили уже лет 10. «То, что изменено магией, очень просто вернуть в исходное положение», — ответил я на немой вопрос здоровяка. «Надо было самому тренироваться, как все нормальные люди. А так я тоже могу раздуться, но какой в этом смысл?» Здоровяк с тощей ручонкой пытался убежать, но ноги его тоже стали худеть. В общем, я отпустил его. Убежал от нас очень злой, но при этом тощий доходяга с обвисшей кожей. Он путался в складках, ругался, но все равно продолжал убегать. Затем появился какой-то мужик с двумя пылающими серпами в руках, но с ним сразилась Кля. Она просто позволила себя хорошенько порезать и пожечь, а потом сломала бедолаге голову коленом, и на этом их битва закончилась. Мира просто бегала, смеялась и пускала в разные стороны лучи смерти, Фильк стоял и портил врагам погоду, а Леня просто жил полной жизнью и прекрасно проводил время со своим любимым копьем в руках. Так прошло несколько минут, и в какой-то момент за нашими спинами сверкнула вспышка. По коже прокатилась мощная энергетическая волна, и над головой Фипче само пространство стало разрываться, трескаться и раздаваться в стороны. «Ну все», — ухмыльнулся я, — «сейчас что-то будет». «А я уже такое видела», — уточнила Кля. «Все-таки она знакома со мной далеко не первый год и зачастую участвовала в разного рода авантюрах. В прошлой жизни, когда Орден был еще жив, мы много баловались с самой разной магией, да и сражались с превосходящими силами противника нестандартными методами тоже далеко не один раз. Поверь», — похлопал ее по плечу, — «такого ты не видела, точно». Император сидел за длинным столом в компании полководцев и министров, и вместе они внимательно смотрели на большой экран на стене, а там как раз транслировалось изображение с камер самолета-разведчика, который парил высоко над Северодвинском и внимательно наблюдал за происходящим в городе. События там происходили яркие, удивительные, но император сидел и явно нервничал, что удивляло его подчиненных. «Но, Ваше Величество, почему вы нервничаете? Все ведь хорошо», — воскликнул командующих сухопутных войск. «У них все получается. Каюсь, я сам в это не верил, но тут успех налицо. И что у них получается?» — махнул рукой на экран император. «Они и 5% от основной армии не убили, если не считать ракет. Но они ведь закончились», — воскликнул старик. «Так еще и подкрепление к иномерцам пришло. Теперь я даже не знаю, что делать. Но может, есть еще ракеты у него? Мы же этого не знаем наверняка», — пожал плечами военный. «Если у графа есть еще ракеты, тогда все еще хуже», — помотал головой старик. «Тогда у меня есть немало вопросов. Откуда у графа столько ракет и зачем он столько накопил? Смотрите», — воскликнул кто-то из министров. «Он отступает. Точнее, его основные силы». И действительно, армия Булатова развернулась и спокойно побрела прочь, тогда как иномерцев в городе с каждой секундой становилось только больше. «Ох, как же я нервничаю, когда Булатов так масштабно начинает действовать», — схватился за голову император. «Никогда не поймешь заранее, что он опять придумал». «Да, я тоже нервничаю», — согласился кто-то, но голос старику почему-то показался очень знакомым. Так и оказалось, ведь на одном из кресел восседал сам Булатов. «Эй, ты же...» Император посмотрел на экран и убедился, что Михаил пока еще находится там, в Северодвинске. «Ты же в Китае был. Или ты третий?» — в ужасе прокричал старик. «Или первый, а там, на экране, сейчас второй». Паника в глазах бедолаги лишь нарастала с каждой секундой. «Нет, я второй, а третьего пока нет», — усмехнулся двойник. «А в Китае скучно было, вот я и вернулся. На ту крепость так никто и не напал, а отряды, которые должны были штурмовать нас, решили присоединиться к армии Севера». Тем временем на экране появились некоторые изменения, ведь над городом начал раскрываться огромный сверкающий портал. «А я вам говорил, говорил». Император подскочил со своего места и указал пальцем на телевизор. «Говорил же, что что-то будет. У нас же все готово». «Да, спецслужбы, армия, полиция, медики, агентура, все готовы. Они не знают, чего ждать, но готовы к любой ситуации». Со своего места гордо поднялся глава отдела чрезвычайных ситуаций. Из портала вылезли огромные массивные щупальца и потянулись к городу. Они хватали солдат, давили их, словно каких-то назойливых насекомых. А следом показалась голова гигантского кальмара. Он медленно выползал из портала и смотрел на город внизу, желая сожрать его полностью, без остатка, а затем уничтожить здесь все. «И к такому готовы?» «Да», — уточнил император. «Нет, к такому не готовы, Ваше Величество», — уселся обратно на свой стул мужчина. Вскоре морской монстр выпал из портала и обрушился на город, а в комнате воцарилась тишина. «Это что, чудовище из морских глубин, или я чего-то не понимаю?» Император вглядывался в картинку и хлопал глазами. «Оно должно разрушить мир, так-то выглядит серьезно». В этот момент иномирные маги создали одно мощное заклинание, и буквально в один миг чудовище обратилось в пепел. «Ага, понятно, мир оно не уничтожит, как я понимаю, — кивнул император. «Это хорошо, а плохо то, что у Булатова, кажется, что-то не получилось. А может, это был просто кальмар, они бывают большими», — предположил министр водного хозяйства. «Я даже не хочу знать, кто тебя сюда пригласил и зачем», — закрыл лицо руками император. «Но уже не важно, некоторое время он смотрел в экран, но там ничего особенного больше не происходило. И что, это все?» На столе появился Лабладуты, ехидно ухмыльнувшись, посмотрел на собравшихся. «Господа», он галантно поклонился, «то, что будет дальше, вам лучше не видеть. А ты», — указал на него пальцем один из военачальников, «ты же, предлагаю прерваться вам на рекламную паузу». Лабладут прокашлялся, после чего принялся рассказывать о невероятных преимуществах. Вот только слушали его далеко не многие, тогда как остальные, в основном, смотрели за происходящим на экране. «Эх, ладно, я вас предупреждал, но раз хотите смотреть, смотрите». Из портала закапала вода, а следом начали выпадать рыболюды. «Много рыболюдов, сотни и тысячи, да тут их 1020», — воскликнул кто-то из собравшихся. «Да, но около 15 тысяч разбились», — махнул рукой император. «Это точно план победы Булатова, да?» — кивнул он Лабладуту. «А что, разве плохо? Зато быстро от последних рыболюдов избавились», — пожал он плечами. «Но ничего, это было только начало. Самое веселое еще впереди. Вот уж не повезло бедному кальмару. Но я, и правда, не виноват, что он проплывал в том месте в это время. Чистая случайность, которая закончилась для бедного деликатеса трагически. Что-то я уже подустал, господин», — послышался жалобный голос портальщика. «Ну подожди еще немного, всего 2 часа ведь прошло», — попытался я его подбодрить. «Вот это меня и не радует. Всего 2 часа, а я уже почти все», — воскликнул он. «А вот и не почти. Он сам не подозревает о том, сколько энергии можно еще выдавить из его тела при необходимости. С неба посыпался дождь из рыболюдов, вместе с потоками воды. Эти уже оказались около портала не случайно, их специально шарксы согнали с окрестных вод, чтобы те тоже поработали на благо империи. Да, от падения многие из них умирают, но остальные наносят хоть какой-то ущерб врагу. Тем более, что теперь они не смогут нападать на торговые корабли, так как их станет значительно меньше. По крайней мере, в наших водах, а остальные меня на данный момент слабо волнуют. «Якорь мне в бухту», — воскликнул Леонид. «Ты чего? Да вон, якорь летит», — указал он в небо. И действительно, огромный ржавый якорь рухнул прямо на голову удивленным иномерцам и обратил одно из зданий в руины. После рыболюдов вниз полетели куски ила, камни, водоросли, всевозможный морской мусор. «Эвакуация!» — закричала рация у меня на груди. «Шаркс попался, точно!» — указал я на портал, где летел и трепыхался один нерасторопный шаркс. Фипчес реагировал молниеносно и раскрыл под ним портал, так что наш подводный гвардеец переместился обратно к месту несения службы. Тем временем основной портал с каждой минутой лишь набирал силу и пропускал через себя все больше воды ила. Потоки обрушивались прямо на город, смывали целые здания и крупные отряды обороняющихся. Маги воды бросили все свои силы на то, чтобы отвести потоки в сторону и направить их в море, а маги земли стали создавать многочисленные рвы. Впрочем, вода и так текла в море, ведь город прибрежный. Разве что текла она вместе с воинами, всадниками и магами. Кто-то укрывался под барьерами, кто-то пользовался артефактами и магическими башнями, но потоки все равно усиливались с каждой минутой. И словно этого было мало, но рыболюды чувствовали себя в водной среде куда лучше. Так что, помимо того, что иномерцев смывало, на них еще постоянно нападали всякие жабы с трезубцами. За какие-то полчаса город стал уже, можно сказать, плавающим, и в нем воцарился настоящий хаос. Здания рушились, по улицам в бурных потоках морской воды проплывали повозки, крыши домов, тела солдат. «Погоди», — задумчиво проговорил Леня, — «ты же вроде собирался освободить город, а не смыть его». «Да», — удивился я, — «а когда я такое говорил? Кстати, правда, что-то не припомню», — нахмурился он. «Но получается, что мы почти победили». «Да, что? Нет». Я снова удивился, ведь от Лени не ожидал такой недальновидности. «У нас еще много работы. Мы должны не дать им закрыть порталы. Все, что обрушится на Северодвинск, должно утечь в них. Ведь порталы они открывают в своих столицах, причем на главных площадях. В Фипче, какая сейчас мощность? Около 20%. Тогда увеличивай до 40. Расхохотался я. «Но это же безумие», — возмутился он. «Это Северодвинск, Фипче. Похлопал его по плечу и передал немного энергии. И они запомнят этот город надолго. Глава 14. Авквадий смотрел на происходящее с легкой ухмылкой на лице. А какой смысл ему чего-то бояться, когда ты становишься архимагом воды? Какой-то там портал не может напугать тебя, даже если он таких размеров. Потому он пребывал в полном спокойствии, тогда как люди вокруг него явно напряглись. Впрочем, портал над городом раскрылся действительно какой-то странный, большой, сверкающий, и по каким-то причинам из него постоянно подтекала вода. Хотя Авквадий и понимал, что искусственный портал под водой сможет открыть далеко не каждый, да и пропустить воду через пространственный переход крайне проблематично. Если она и будет проходить, то в совсем незначительных количествах. Совсем другое дело, порталы между мирами. За них отвечает сопряжение и энергия берется из самого мира. Вот через них переправить воду куда проще. По крайней мере, сам Архимаг был в этом уверен, он об этом читал в умных книжках. Потому эта вода еще ничего не значит. И от этого только хуже, ведь подобных порталов он никогда в жизни не видел. И что от него ждать? Вдруг прямо сейчас на город обрушится огненный дождь? Или воздушное воинство, верхом на драконах, вырвется из портала и ударит по укреплениям, а затем переключится и на магов в центре города? Вот это было бы совсем неприятно, хотя Авквадий и понимал, что у местных нет воинства на драконах, как минимум, не в больших количествах. Но старик не был дураком. Дураку вообще архимагом никогда не стать, потому если ты носишь такое звание, значит, ты уже обязательно, как минимум, умный, а то и гений, ведь архимагов во всем королевстве можно по пальцам пересчитать. Вот и Авквадий сразу стал подыскивать взглядом надежное укрытие на случай непредвиденных обстоятельств. Можно хоть 100 раз быть в себе уверенным, обладать невероятным могуществом, но запасной план все равно должен быть. Единственное, отступать в портал не вариант, как минимум потому, что заключенный с Союзом Империи контракт был слишком сладок. Авквадий уже продумал, куда потратит полученное золото, представил, что будет делать с обещанными ему рабынями. Даже в красках определил их внешности и формы. Он вообще привык продумывать все наперед, потому для рабынь уже закуплена одежда. Если эти ниточки одеждой можно назвать, ха, не сдержался Авквадий, когда после огромного кальмара из портала посыпались жалкие рыболюды. Да ну, не может быть так легко. Расхохотался он и ради приличия вместе с остальными запустил пару заклинаний в сторону врага. Для мага воды полчища рыболюдов – это как подарок, разминка, способ развлечения, не более. Знай себе, просто управляй потоками воды и рассекай всех желающих на части мощными струями. Все-таки они живут в воде, а это его стихия. Так что какое-то время улыбка не сходила с лица старика, и он, стоя на крыше здания, просто размахивал руками и уничтожал полчища тварей, получая от этого неописуемое удовольствие. Но в какой-то момент улыбка все же пропала с его лица. «Да ну!» – помотал он головой и, очистив немного водички, промыл глаза. Вот только картинка от этого не поменялась, и видение оказалось суровой реальностью. А ведь стоило просто поднять голову и понять, какое количество воды начало выливаться из портала, и с каждой секундой ее становилось только больше. «Фух!» – радостно воскликнул один из рыцарей в толстых стальных доспехах. «Как же хорошо, что с нами настоящий архимаг воды!» «Да, господин Авквадий, вы где?» «Я архимаг, а не дебил», – бубнил себе под нос старик, что прямо сейчас летел с крыши дома, чтобы поскорее добраться до расположенного в подвале портала. «А вот портальщики, дебилы», добавил он, понимая, что все эти порталы находятся в низине, и падающая с неба вода обязательно потечет именно туда. Фипчи еще делал вид, что остается в сознании и даже пытался разговаривать со мной, но я заранее подставил руки и потому успел поймать его. Да уж, слабоват. Впрочем, он выстоял даже чуть дольше, чем мог. Последние минуты держался исключительно на силе воли, хотя энергия в организме подошла к концу, а залить еще больше я в него уже не мог. Увы, но бесконечно подзаряжать портальщика слишком опасно, источник от этого может слишком сильно пострадать и придется потратить немало сил и времени на его восстановление. Он упал, а вот портал так и продолжил изрыгать сотни и тысячи тонн морской воды на головы иномерцев. Это совсем не дождик и даже не водопад. Это плотный мощный поток, смывающий на своем пути каменные здания, проникающий в многочисленные подземные ходы и укрепления, расположенные под городом. Иномерцы очень гордились тем, какие подземелья им удалось выстроить за это время здесь. Ну вот, теперь даже гордиться нечем. Но проблема не в этом. Фипче отправился смотреть сны и привести его в чувство прямо сейчас не могу даже я, тогда как магия его еще работает и отключаться не собирается. Процесс запущен, и остановить его может лишь тот, кто запустил. Собственно, вот она, проблема. Из портала с морского дна поднимается невероятное количество воды, а нам остается только смотреть и наслаждаться зрелищем. Хорошо, хоть близко к морю, и воде есть, куда стекать. Но даже так она точит землю, и тут уже образовалась речушка. Это не речушка, поправил меня Черномор. И она тут еще до нас была. Да, а как называется? Удивился я. Ты действительно не знаешь? Прищурился командующий. А что, должен? Ну как бы Северная Двина. Название города тебе ни о чем не говорит. Да, хлопнул я себя по лбу. Я-то и думаю, откуда такое название? Ладно, это все хорошо. А что нам делать-то? Спустя какое-то время поинтересовался Черномор. Там как бы портал, ведущий на морское дно. Может, пора его уже закрывать? Пора, с этим спорить не буду, почесал я затылок. Ну так закрывай, невозмутимо пожал плечами Черномор. А вот с этим проблема. Но ничего, портал пропадет позже, рано или поздно энергия в нем закончится, и тогда ему придется схлопнуться самостоятельно, теоретически. Позже, это когда вода до столицы дойдет. Да, хохотнул Черномор, а вот я смеяться не стал. Так ведь, Михаил, чего молчишь? Последние несколько дней для Александра были чуть ли не самыми тяжелыми в его жизни. Хотя, почему чуть? Нет, он с уверенностью может заявить, что хуже еще не было. Каждый сантиметр этого проклятого леса приходилось вырывать у врага зубами. Сражение длиной в несколько дней не останавливалось ни на секунду, а противник, не жалея себя, постоянно пытался огрызаться. Даже сам лес, несмотря на присутствие сразу двух друидов, пытался уничтожить вторженцев. Каждое дерево, каждая травинка, каждый листик, все это могло таить в себе множество опасностей. То корешок выскочит из-под земли и схватит за ногу, то колючий куст вдруг ощетинится шипами и кинется на лежащего под ним снайпера. На каждом шагу Саню и его людей ждали самые невероятные опасности, но несмотря на это, они шли и шли вперед. Медленно, с нестерпимой болью и со страхом в глазах, они продолжали идти. Ведь это приказ, а приказы, как все знают, не обсуждаются. За эти дни Александру пришлось принять немало тяжелых решений. Ему приходилось рисковать своими людьми, понимая свою полную ответственность за их жизни. Ему приходилось и самому смотреть смерти в лицо, причем далеко не один раз. Его резали, рубили, жгли магией, утягивали под землю, били молотом. Но каждый раз Саня вставал, усмехался и продолжал ожесточенно вгрызаться в ряды врага. Даже без разведданных можно было легко понять, что это один из важнейших рубежей обороны города. Потому Саня понимал, какая ответственность возложена на его плечи. И временами, когда появлялась минутная передышка, он даже недоумевал от того, что здесь нет Михаила. Ведь что еще может быть важнее, чем данный прорыв и уничтожение проклятого леса? Ведь именно здесь будет сделан первый шаг на пути к освобождению земли русской от поганых иномерцев. Да, с Булатовым здесь было бы проще. Причем ему даже не обязательно самому участвовать в сражении. Саня уже не раз задумывался об этом и осознал, насколько проще было бы ему просто выполнять приказы, а не думать самому сразу за 2000-е войско. А так, пришлось прямо на ходу постоянно выдумывать всевозможные хитрости, создавать планы штурма, постоянно думать. И вот, все эти трудности остались позади. Александр облегченно вздохнул и чуть не прослезился от радости. Ведь сколько врагов было уничтожено, а сколько просто сбежало. В этом лесу закрепилась могущественная армия, и Саня почти уверен, что у иномерцев теперь нет ни единого шанса устоять перед штурмом. Особенно, когда по проложенной им и его отрядам дороге выдвинутся основные силы. От леса не осталось ни следа. Гвардейцы сами вырубили его, получив разрешение от друидов. Этот лес подчинить практически невозможно, он загрязнен темной энергией, и потому для двух пьяниц не представляет никакой ценности. Наоборот, они даже попросили помощь вычистить его, мол, природе так будет намного лучше. И все это теперь позади. Битва окончена, важнейший рубеж преодолен. Теперь впереди лишь городская стена, но это уже не проблема. Не после того, через что пришлось пройти Александру. «Александр!» – воскликнул кто-то из бойцов. «Для меня великая честь служить под твоим командованием. Ты лучший командир!» «Что?» – удивился Саня и даже позабыл, О чем он до этого думал? Вы правда так думаете? Да, ответом ему был нестройный хор. Тогда как Александр сразу прищурился и посмотрел на своих бойцов. Ага, я так понимаю, сказать это вам приказал Булатов. Да, потупили взгляд солдаты. Он сказал, что как только дойдем до стен, тебя надо похвалить. Ладно, все равно спасибо, усмехнулся цесаревич. Даже так приятно. В любом случае, нам пора готовиться к штурму. Впереди нас ждет немало подвигов, ведь именно мы находимся на самом острие атаки. Именно мы освободим Северодвинск. Тут же началась бурная подготовка. Саня стал раздавать многочисленные приказы. Подготовить лестницы, кошки, сформировать специальный штурмовой отряд из тех людей, которые с помощью своего дара или магии смогут взобраться на стены как можно быстрее и удерживать участок до тех пор, пока остальные не подтянутся. Вскоре прогремел гром, будто бы подтверждая слова Александра. Но все солдаты тут же посмотрели в небо, туда, где раскрылся огромный портал. А рации разом зашипели и по ним передали приказ к отступлению. «Не понял», — нахмурился Саня, глядя на то, как из портала посыпались рыболюды. «А что непонятного, командир? Булатов приказывает срочно отступать. Причем всем, он даже основное войско отводит», — ответил ему кто-то. «В смысле, основное? А мы какое? В таком случае?» У Александра потихоньку начал дергаться глаз, но пока еще только один. Но это пока, ведь сейчас перед глазами у него пронеслись ярчайшие картинки воспоминаний недавних событий. Все те тяготы, которые ему и его бойцам пришлось выносить все это время. Риск, страх, боль. Слова Булатова, что без уничтожения этого леса, без прорыва обороны врага, никакого нападения на Северодвинск не получится. Что это важнейшие направления, и если у Сани не выйдет, значит все, и номерцы так и останутся сидеть в Северодвинске, затем отправиться занимать другие регионы. Империя падет, а за ней начнут погибать и другие страны. Все зависит от тебя, Саня, кричал Булатов прямо в лицо цесаревичу. Нет, все-таки оба глаза задергались. Причем с каждой минутой они дергались все сильнее, затем разряды золотистой энергии стали пробегать по телу Сани, после чего мощный золотой луч ударил в небо, а окончательно растерявший последние крупицы самообладания Александр взревел не своим голосом и что есть силы стал рубить мечом стену, вырезая каждым ударом из нее тонны камня. «Приказ выполнен», — проговорил один из бойцов в рацию. «У него нервный срыв». «Отлично», — сухо ответили ему. «Выводите его оттуда и ждите дальнейших распоряжений». «Булатов, падла», — орал Александр, продолжая разрубать каменную стену. «Падла АА, дворец императора, комната для срочных совещаний». «Булатов, падла», — орал не своим голосом император. «Какого хрена он творит? Там ведь уже все дома затопило. Он что, не видит? Воды слишком много. От города ничего не останется. И не только от города, ваше величество», — замялся один из министров. «Там еще вокруг несколько деревень смыло». Старик сразу посмотрел на карту и медленно поднял взгляд на бледного командующего сухопутных войск. «Только не говори мне, что вроде успели, ваше величество. По крайней мере, людей вывезли, а вот танки. Танки смыло. Булатов, падла», опять взревел император. «Ведь в этих деревнях базировались резервные силы на случай, если вдруг Михаил не справится с задачей и иномерцы перейдут в масштабное контрнаступление. Теперь точно не перейдут, но и танков в империи вдруг стало значительно меньше. Покажите мне этого упыря», прохрипел старик и посмотрел на экран. Самолет-разведчик показал сначала отступающие силы Булатова, а затем приблизил изображение и теперь на весь экран красовался сам граф. Он стоял на стене и с довольной улыбкой на лице наблюдал за получившимся хаосом, а по глазам прямо видно, что он явно ни о чем не жалеет. «Держите, ваше величество, выпейте». Игнат протянул императору двухлитровую пивную кружку и тот не стал отказываться. Просто осушил ее одним махом, вытер рукавом губы и даже слегка вздрогнул. «Ух, хорошо, очень хорошо». Ему стало заметно легче, даже глаз перестал дергаться. «Это что за коньяк такой? Это валерьянка», — улыбнулся помощник. «Лучше, лучше. Я все еще хочу свернуть шею Булатову, но сделать это в совершенно спокойном расположении духа. Нет, ну зато ведь красиво. Это как минимум. Да, оно немного вышло из-под контроля, есть такое. С этим даже никто не спорит. Получилось немного не так, как планировали. Но ведь так даже лучше. Враги, например, начали отступать. Правда, им это дается сложно, ведь всюду ревут потоки морской воды и их постоянно уносит в море или реку. Да и к порталам просто так не подобраться, сейчас на их месте водовороты, в которые засасывает сотни рыболюдов каждую минуту. И на той стороне сейчас тоже довольно весело, уверен, если учитывать, что порталы эти расположены во дворцах и на центральных площадях крупнейших иномирных городов. И почему все называют это катастрофой? Мне даже император зачем-то звонил, а потом стал слать сообщения с просьбами остановить этот хаос. И я понимаю их, но что теперь сделать? Ладно, на самом деле есть один запасной план, но я категорически не хотел приводить его в исполнение. Эх, обреченно вздохнул я и некоторое время не мог выдавить из себя эти слова. Позвони нашим несчастным и скажи, что я дам им месяц отпуска, но в течение года, и то, не более 3 дней подряд. Изначально думал действительно месяц дать, но потом мне показалось, что это будет как-то слишком жирно. Хорошо, кивнул Черномор и позвонил сразу Джованни. Да-да, месяц не сразу, по 3 дня в течение года. Да, нет, не вру, честное слово, да. Как я понял, что адресат получил послание, а тут все просто, ведь уже спустя 5 минут после звонка Черномора земля под ногами задрожала, стала вздыматься буграми, и прямо из каменного пола вылез Джованни. «Врешь ведь?» – воскликнул он. «Нет, честное слово, положил я руку на сердце, месяц обещаю». «Да ну», – удивился Джованни, – «чего он там говорит?» Послышались голоса откуда-то снизу, подшутил над нами опять. «Сволочь такая, да, я вас слышу», на всякий случай крикнул я и голоса сразу стихли. «Месяц», задумчиво проговорил Джованни. «Месяц», он стал погружаться под землю, продолжая что-то бормотать себе под нос. «Мотивация, мощная штука. Хорошая мотивация может возвысить ученика до уровня учителя, магистра до уровня архимага. А архимаг чего может учудить, остается лишь догадываться. А в моем случае стоять на стене и смотреть на то, что он чудит». Земля снова вздрогнула и спустя секунды весь город стал бугриться, вздыматься, сама земная кора, казалось, пошла трещинами и волнами. Рельеф менялся в считанные мгновения прямо у нас на глазах. Целые пласты земли перемещались на сотни метров, менялись местами, взлетали и падали, вместе со зданиями. В какой-то момент, словно гигантский червь стал ползать под городом, оставляя на своем пути лишь каменную крошку и растрескавшуюся землю. А когда все стихло, я на всякий случай присел, чтобы не упасть, и не зря. Прогремел гром, от которого барабанные перепонки тут же лопнули, а от ударной волны чуть не сдуло волосы на голове, и в один миг русло реки совершенно изменилось, а вода хлынула в море по витиеватым глубоким рвам. «Ну понятно», — проговорила Мирабель, когда все звуки окончательно стихли. «Что понятно?» — не понял я. «Просто по-человечески утопить их тебе показалось мало. Ты решил отделить город с иномерцами и порталами и утопить его в море», — заключила она. «Ну что ты? Ладно, каюсь, такие мысли были, но я решил поступить иначе». На моем лице появился оскал. «Ведь вода заполонила образовавшиеся выемки и теперь мою задумку стало видно даже из космоса». «Все равно не понимаю», — нахмурилась Мира. «Просто отсюда плохо видно». Махнул я рукой и забрал у замершего от удивления Черномора планшет, а вот с высоты птичьего полета. Голубь парил под облаками и снимал город, и только с такого ракурса Мирабель смогла увидеть, что именно сотворили маги Земли. Река теперь течет не по прямой, им пришлось хорошенько перекопать город, поменять местами кварталы и полностью перекроить рельеф. Но зато теперь русло реки сооружено ровно в форме герба рода Булатовых. «И ты говорил, что не собираешься забирать себе этот город?» Посмотрел на меня Черномор. «Во-первых, не говорил, а предполагал, поправил я его. А во-вторых, я это предполагал в то время, пока в моем графстве было место. Теперь с местом явно проблемы. Это все, конечно, хорошо». Мира отвлеклась от планшета и посмотрела на Северодвинск. «Я полагаю, мы победили? Что? Как ты можешь такое говорить?» Возмутился я. «Видишь, вода уходит?» «Вижу. Видишь, сколько добра теперь лежит на земле и плавает в воде?» Заулыбался я. «Допустим, вижу. Ну вот, это все надо собрать», — развел я руками. «А еще порталы видишь?» «Вижу». Теперь Мира тоже заулыбалась. «Вот и все. Пусть войска срочно возвращаются в город. Мы идем навещать наших непрошенных гостей». Глаза мои сверкнули зелеными огоньками. «Мира, Кля, не желаете ли составить мне компанию?» Глава 15. Верховный координатор Гварлис был невероятно доволен собой, ведь именно он придумал эту идею и смог убедить Совет Императоров в том, что так будет правильнее, безопаснее и значительно выгоднее. Раньше порталы вторжения открывались пространственными магами исключительно в крупных городах. Правителям казалось, что именно из городов отправлять войска будет значительно проще, не придется переправлять их в другие места, а самое главное, горожане смогут своими глазами увидеть победоносный марш своей армии. Но на этот раз было решено сделать иначе. Теперь войска были собраны в специальных крупных объединенных лагерях и уже оттуда отправлялись в другой мир. И что самое главное, в таких лагерях можно накапливать силы сразу нескольких империй. И сейчас Гварлис был как раз в одном из таких лагерей, самом крупном. Отсюда уже было переправлено несколько десятков тысяч солдат, но самый важный этап еще впереди. Как раз недавно прибыло подкрепление, но этих солдат пока было решено оставить здесь. Надо просто дождаться, когда враг будет разбит, и тогда можно будет отправиться в контрнаступление. Мужчина же отвечал за создание этого лагеря, за координацию действий представителей сразу нескольких империй, и за снабжение войск, пока они ждут здесь приказ. Он сначала придумал это, а затем притворил в жизнь, можно сказать, своими руками. Гварлис контролировал все процессы лично, помогал подчиненным, следил за тем, чтобы не было допущено никаких ошибок. И за эту огромную, сложнейшую и невероятно ответственную работу ему теперь должны выдать земли и щедрую награду. Причем земли не только в этом мире, но и в другом. Награда будет действительно щедрой, ведь ему удалось сделать то, что до него еще никому не удавалось. С своевременными поставками еще как-то можно справиться, если есть нормальное финансирование. Да и организовать все это тоже вполне возможно. А вот держать в узде разгоряченных воинов из нескольких стран, вот это уже куда сложнее. Но ничего, пара показательных казней, несколько десятков плетей за любой косой взгляд, и многие сразу вспомнили о дружбе народов. Ну, и разумеется, некоторые из империй, чьи армии сейчас находятся в одном лагере, не так давно вели войну между собой. Потому их просто расселили в разные концы лагеря и сделали так, чтобы они не пересекались между собой. Вся эта работа была уже сделана, процессы отлажены, и в лагере царит идеальный порядок. Мужчине оставалось только воображать свои богатства, представлять, сколько земель ему дадут и думать о том, что он на них построит. Ведь работа окончена, а значит, в течение нескольких ближайших дней он сможет получить свое и отправиться тратить деньги. Уже вот-вот будет отбита атака врага, затем поступит приказ о наступлении, и последние войска уйдут из лагеря, а там уже лишь вопрос времени. Свежие, сплоченные солдаты снесут врага, словно пламя сухую траву в ветреный день. Так он думал буквально 20 минут назад. А сейчас, Гварлис стоял посреди пылающего лагеря и с недоумением смотрел в сторону огромного портала. Пространственные маги давно сбежали, ведь закрыть этот портал по каким-то причинам не удалось и больше ничем они помочь не могли.